Глава 22. Хорошо ли быть жертвой? И надо ли с этим бороться? У моей знакомой, неглупой и в целом девушки, был очень богатый муж. Как часто бывает в подобных семьях, жена не работала, занималась собой и домом. Но в лихую годину событий 2022 года, когда менялось все — бизнес, сознание, отношение к происходящему, страна и мир — муж потерял свой бизнес и начал пить. Делал он это регулярно, методично и нарочито. При этом клял всеми возможными, малоизвестными большому кругу слушателей словами виновников своего положения, жизнь и обстоятельства. Жена слушала и сопереживала. Так продолжалось изо дня в день. Он даже успел привыкнуть к такому ходу событий и к новому себе. Позиция жертвы его устраивала. Нашего героя все жалели, разделяли его чувства, преисполнялись несправедливости бытия и демонстрировали абсолютное понимание. Время от времени, и чем дальше, тем чаще, муж приглашал жену разделить с ним не только вселенскую печаль, но и способ утешить себя. «Давай выпьем», — призывал он свою преданную вторую половину. Жена покорно соглашалась, но лучше от этого никому не становилось, только хуже обоим. Даже самые завистливые подруги, которые еще недавно потирали руки и шипели промеж собой, что теперь ей придется спуститься с небес на землю и узнать, что помимо магазина «Азбука вкуса» существует еще и «Пятерочка», начали искренне ей сочувствовать. Постепенно и она все больше прониклась преимуществами позиции жертвы. Свое отечное лицо, обрюзгшее тело, бардак в доме — этого она долго старалась не замечать. Слава богу! Слушай начало истории. Девушка была не глупой. В какой-то прекрасный момент она, наконец, поняла, что до пропасти под названием «женский алкоголизм», из которой редко кому удается выбраться, остался один шаг. А поняв, решила развестись. В конце концов, так проще — начать все с чистого листа. Но она очень любила своего мужа. Просто уйти ей показалось пораженчеством. Это первое и самое главное. И второе, самое ответственное, она решила занять проактивную позицию и попробовать что-то изменить в сложившемся алгоритме. Перестала поддерживать ежевечерние посиделки, воспользовавшись благоприятным моментом, отважилась затеять с мужем разговор, что не может принять его бессилие, потому что очень любит его. Его бессилие разрушает их обоих, а она-то знает его сильным и мудрым. Они не развелись, ситуация выровнялась. Но для этого и жене, и мужу понадобилось понять и принять, что нахождение в позиции жертвы — это предательство самого себя и той жизни, которая, как драгоценность, тебе досталась.